Сердце Европы. Весной 1917 года, когда моя трагедия «Иеремия» вышла отдельной книгой, меня ожидал сюрприз. Я осознавал, что написал ее в самое неподходящее время и должен поэтому ожидать соответствующее неприятие. Но произошло как раз обратное. 20 тысяч экземпляров книги были распроданы мгновенно. Цифра фантастическая для пьесы. Не только единомышленники, например, Ромен, Ролан, публично одобрили ее, но и те, кто до того разделяли скорее противоположные взгляды, например, Ротенау и Рихард Демель. Директора театров, которым пьеса даже не предлагалась, а ее постановке в Германии в разгар войны нечего было и думать, обращались ко мне с просьбой закрепить за ними право на ее первую постановку в мирное время. Даже сторонники продолжения войны вели себя более сдержанно и почтительно. Я ожидал всего, только не этого. Что случилось? Да ничего, кроме того, что война длилась уже целых 2,5 года. Время подействовало отрезвляюще. После ужасного кровопролития на полях сражений возбуждение начало угасать. Люди смотрели в лицо войне уже поостывшими, более трезвыми, чем в первые месяцы воодушевления глазами. Прежнего единодушия не было, ибо никто уже ни в малейшей степени не верил в великое нравственное очищение, столь восторженно провозглашенное философами и поэтами. Единство народа дало глубокую трещину. Страна словно распалась на две отдельные территории. Впереди территория солдат, которые сражались и испытывали ужасные лишения. Позади территория оставшихся в тылу, тех, кто продолжал жить беспечно, кто заполнял театры, да еще зарабатывал на бедствиях других. Фронт и тыл размежевывались друг от друга все более резко. В двери учреждений, в сотнях масок прокрался бесстыдный протекционизм. Знали, что кое-кто с помощью денег или солидных связей получает прибыльные поставки, в то время как недобитую половину крестьян и рабочих вновь и вновь загоняют в окопы. Каждый поэтому без зазрения совести помышлял лишь о себе. Из-за беззастенчивой спекуляции предметы первой необходимости с каждым днем дорожали. Все сильнее сказывалась нехватка продовольствия, а над серым болотом массовой нищеты фосфорицировала, словно болотные огни, вызывающие роскошь нажившихся на войне. Горькое разочарование начало постепенно охватывать население. Разуверялись в деньгах, которые все больше обесценивались, в генералах, офицерах, дипломатах. Исчезла вера в любые официальные сообщения правительства и генерального штаба. Было утрачено доверие к газетам с их сообщениями, к самой войне, вера в необходимость ее. Следовательно, причиной, обусловившей неожиданный успех моей книги, были не ее художественные достоинства. Просто я высказал то, о чем другие открыто говорить не осмеливались, об отвращении к войне, о неверии в победу. Воплотить подобный замысел в живом, звучащем слове на сцене было, разумеется, невозможно. Это неизбежно вызвало бы недовольство, и я полагал, что мне придется отказаться от надежды увидеть постановку этой первой антивоенной пьесы во время войны. Но тут я неожиданно получаю от директора Цюрихского городского театра известие о том, что он намерен немедленно поставить у себя моего «Иеремию» и приглашает меня на премьеру. Тогда я упустил из памяти, что еще существует, как в этой Второй войне, один крохотный, но драгоценный кусочек немецкой земли, которому даровано благо держаться в стране. Демократическая страна, где слово оставалось пока свободным, а разум непомраченным. Само собой, я тотчас же согласился. На этом этапе, разумеется, от меня требовалось лишь принципиальное согласие, ибо оно предполагало разрешение на какое-то время оставить службу и страну. Но, к счастью, во всех воюющих странах имелся в эту Вторую войну вообще неучрежденный отдел, который назывался «Пропаганда культуры». Всегда, чтобы сделать понятной разницу в духовной атмосфере Первой и Второй мировых войн, необходимо указывать на то, что тогда страны, вожди, кайзеры, короли, воспитанные на традициях гуманизма, безотчетно еще стыдились войны. Одна страна за другой – отвергали как гнусную клевету обвинения в милитаризме. Более того, каждая стремилась показать, доказать, объяснить, продемонстрировать, что является культурной нацией. В 1914 году агитировали за мир, который культуру ставил бы выше насилия, а к пропагандистским лозунгам вроде «сакро эгоизмо» с священный эгоизм и жизненного пространства относился бы с отвращением, как к безнравственным. Ничего не отстаивали более упорно, чем признание общечеловеческих духовных творений. Во всех нейтральных странах поэтому культурная жизнь била ключом. Германия посылала свои оркестры под руководством всемирно известных дирижеров в Швейцарию, в Голландию, в Швецию. Вена, свой филармонический оркестр, направлялись даже поэты, писатели, ученые, и не для того, чтобы прославлять военные подвиги или восхвалять политику захвата, но единственно для того, чтобы своими стихами, своими произведениями доказать, что немцы не варвары и создают не только огнеметы или высокоэффективные отравляющие вещества, но также подлинные, значимые для Европы ценности. В те дедовские времена 1914-1918 годов я вынужден снова и снова это подчеркивать. Мировая совесть была еще фактором, с которым считались. Творцы прекрасного, высоконравственная часть нации представляли собой еще силу, оказавшую свое воздействие. Правительства еще стремились завоевать симпатии народа, а не расправлялись с людьми, как Германия 1939 года, дубинками бесчеловечного террора. Таким образом, положительный ответ на мое прошение об отпуске в Швейцарию на премьеру пьесы был вполне возможен. В худшем случае трудности могли возникнуть из-за того, что речь шла об антивоенной пьесе, в которой австриец, пусть даже в символической форме, предвосхищал возможное поражение. Я обратился к начальнику отдела министерства и изложил ему мою просьбу. К моему вящему удивлению, он сразу же поддержал ее, причем с необычной мотивировкой. «Ведь вы, слава богу, никогда не принадлежали к бездумным глашатаям войны. Вот и сделайте там все возможное, чтобы поскорее покончить с нею». Через 4 дня я получил отпуск и иностранный паспорт. Я был до некоторой степени обескуражен тем, что так откровенно высказал один из высших чиновников австрийского министерства в разгар войны. Но не посвященный в тайные ходы политики, я не предполагал, что в 1917 году при новом императоре Карле в высших правительственных кругах уже исподволь началось движение против диктата германской военщины, которая кровожадно продолжала вести Австрию на поводу своего оголтелого аннексионизма. В нашем генеральном штабе возмущались высокомерием Людендорфа. В ведомстве иностранных дел решительно протестовали против неограниченной подводной войны, которая сделала нашим врагом Америку. Даже народ роптал по поводу прусского зазнайства. Все это выражалось пока лишь в осторожных намеках, да якобы ненароком оброненных словах. Но вскоре мне привелось узнать еще больше и раньше других неожиданно соприкоснуться с одной из самых важных в ту пору политических тайн. А произошло это так. По пути в Швейцарию я на 2 дня остановился в Зальцбурге, где приобрел себе дом, намереваясь жить здесь после войны. В этом городе имелся узкий круг ревностных католиков, двоим из которых суждено было, став канцлерами, сыграть важную роль в послевоенной истории Австрии – Генриху Ламашу и Игнацу Зейпелю. Первый был одним из самых выдающихся правоведов своего времени и на Гаагских конференциях занимал место в президиуме. Другому, Игнацу Зейпелю, католическому священнику необычайной эрудиции, предназначено было взять в свои руки руководство урезанной Австрии после падения Австрийской империи и на этом посту блистательно подтвердить свой политический талант. Оба они были решительные пацифисты, ортодоксальные католики и истинные патриоты Австрии, и как таковые ненавидели германский, прусский, протестантский милитаризм, который они считали несовместимым с традиционными идеалами Австрии и ее католической миссией. Моя драма «Иеремия» нашла в этих религиозно-пацифистских кругах самую горячую поддержку, и надворный советник Ламаш, Зейпель тогда находился в отъезде, пригласил меня к себе в Зальцбурге. Благородный старый ученый очень сердечно говорил со мной о моей книге. Она облекает в плоть и кровь нашу австрийскую идею терпимости, и он твердо верит, что ее влияние выйдет далеко за пределы литературы. И к моему изумлению он поведал мне, человеку, которого видел впервые, с откровенностью, говоривший о его личной смелости, что мы в Австрии находимся перед решающим поворотом. После выхода из войны России ни для Германии, если та пожелает отказаться от своих агрессивных планов, ни для Австрии нет больше серьезных препятствий для мира. Этот момент нельзя упускать. Если пангерманская клика в Германии и дальше будет сопротивляться переговорам, то Австрии следует взять инициативу в свои руки и действовать самостоятельно. Он намекнул мне, что молодой император Карл одобрил эти планы. Возможно, уже в ближайшем будущем станут заметны результаты его личной политики. Все теперь зависит от того, хватит ли у Австрии решимости на претворение в жизнь вместо победного мира, которого требует, невзирая ни на какие жертвы, германская военная партия, мира соглашательского. В крайнем случае Австрии, прежде чем германский милитаризм вовлечет ее в катастрофу, необходимо будет выйти из Союза. «Никто не может обвинить нас в измене», — сказал он твердо и решительно. «У нас более миллиона погибших. С нашей стороны достаточно и дел, и жертв. Отныне ни одной человеческой жизни, ни единой для германского мирового господства». У меня перехватило дыхание. Обо всем этом мы не раз думали про себя, но ни у кого не доставало мужества сказать прямо. «Вовремя отречемся от немцев и их политики аннексий». Ибо такое высказывание могло быть расценено как предательство братьев по оружию. А здесь это говорил человек, который, как мне было известно, в Австрии пользовался доверием императора, а за рубежом в связи с его деятельностью в Гааге самым высоким авторитетом. Говорил мне чуть ли не постороннему и с таким спокойствием и решительностью, что я сразу почувствовал, что идея о сепаратных переговорах Австрии давно уже находится не на стадии подготовки, а проводится в жизнь. Идея была смелой. Склонить Германию к переговорам угрозами о сепаратном мире, или же, если это не поможет, такую угрозу осуществить. История подтверждает, что то было единственной последней возможностью, которая в то время могла бы спасти Австрийскую империю, монархию и, возможно, Европу. К сожалению, для притворения этой идеи в жизнь не достало первоначальной решимости. Император Карл действительно направил в Клемансо брата своей жены, принца Пармского, чтобы, без согласования с берлинским двором, проведать о возможности мира, а, быть может, начать и сами переговоры. Каким образом об этой тайной миссии проведала Германия, думаю, еще не до конца выяснено. Роковым образом у императора Карла не хватило мужества открыто отстаивать свою позицию. То ли из-за того, как утверждают некоторые, что Германия угрожала военным вторжением в Австрию, то ли потому, что он, как один из Габсбургов, страшился нарушить клятву и в решающий момент расторгнуть заключенный Францем Иосифом и столь обильно скрепленный кровью союз. Во всяком случае, на пост премьер-министра он призвал не Ламаша или Зейпеля, католиков-интернационалистов, единственных, у кого достало бы духовных сил, следуя нравственным убеждениям, принять на себя позор откола от Германии. И это промедление императора Карла обратилось гибелью. Оба этих человека стали премьер-министрами уже в изувеченной Австрийской республике, а не в старой империи Габсбургов. Тогда же никто не был более способен отстоять перед миром эту мнимую несправедливость, чем эти значительные и авторитетные личности. Прямой угрозой разрыва или самим разрывом Ламаш спас бы не только существование Австрии, но и Германию от ее самой страшной беды – безудержного стремления к аннексии. Европа оказалась бы в лучшем положении, если бы план, о котором поведал мне тогда мудрый, глубоко религиозный человек, не был погублен инертностью и косностью. На следующий день я продолжил свой путь и пересек швейцарскую границу. Трудно даже представить, что означал тогда переход из наглухо закрытой, недоедавшей, воюющей страны в нейтральную. Всего несколько минут от одной станции до другой – но в первую же секунду тебя охватывало такое чувство, словно ты вдруг попал из затхлого, спертого воздуха в крепкий, напоенный снегом. Ты чувствовал своего рода опьянение, которое распространялось по всему телу. Через несколько лет, когда я из Австрии снова проезжал мимо этой станции «Букс», название которой никогда не осталось бы у меня в памяти, у меня вновь на мгновение возникло ощущение этого долгожданного вздоха облегчения. Ты не успел спрыгнуть с подножки, как в тебе всколыхнулось все то, о чем ты уже забыл, что раньше казалось таким привычным. Здесь были налитые золотом апельсины, бананы. Тут свободно лежали шоколад и ветчина, которые у нас можно было достать лишь из-под прилавка. Хлеб и мясо здесь были без карточек, и пассажиры действительно набросились, как голодные звери, на эту недорогую роскошь. Тут был телеграф, почта, откуда можно было без всякой цензуры писать и телеграфировать во все концы света. Здесь лежали французские, итальянские, английские газеты. Их можно было безнаказанно купить, развернуть и читать. Здесь на расстоянии 5 минут пути запретное было разрешено, тогда как по ту сторону запрещено разрешенное. Благодаря такому тесному соседству, особенно ощутимым, становилось все безумство европейских войн. Там, по ту сторону границы, в маленьком городке, вывески магазинов, которого можно было прочесть невооруженным глазом, из каждого дома, из всякого убежища выволакивали мужчин и отправляли на Украину или в Албанию, где бы они убивали или были убиты. А здесь, на расстоянии в 5 минут ходьбы, мужчины того же возраста мирно сидели со своими женами перед увитыми плющом домами и курили свои трубки. Я невольно спросил себя, может быть, и рыбы в этой пограничной речушке на правой стороне ведут войну, а по левую сторону нейтральны? За одну ту секунду, в которую я пересек границу, я начал думать иначе, свободнее, чувствовать более взволнованно, поступать менее осмотрительно. И уже буквально на следующий день я испытал, насколько пребыванием в воюющей стране подорвано не только наше моральное состояние, но и физическое самочувствие. Когда я в гостях у родственников после еды безмятежно выпил чашечку черного кофе, да еще к тому же выкурил гаванскую сигару, то в глазах все вдруг поплыло, и у меня началось сильное сердцебиение. Мое тело, мои нервы после многих месяцев всяческих эрзацев оказались уже не способны отведать настоящего кофе и хорошего табака. И тело тоже после ненормальных условий войны должно было приспосабливаться к нормальным условиям мирной жизни. Это опьянение, это приятное головокружение отражались и на настроении. Каждое дерево казалось мне красивее, каждая гора выше, каждый пейзаж радовал сильнее, ибо в охваченной войной стране мирный благоухающий луг предстает омраченному взору, как вопиющее предательство природы. Каждый багряный закат напоминает о пролитой крови. Здесь, в нормальном состоянии мира, благородная отрешенность природы вновь обрела свою естественность, и я любил Швейцарию, как никогда раньше. Всегда я с охотой ехал в эту небольшую, но замечательную и бесконечно многоликую страну. Никогда, однако, не осознавал я ее роли так сильно. Швейцарская идея мирного сосуществования наций на общей территории – это мудрейшая максима, благодаря взаимному уважению и осуществленной на деле демократии, рождающая братство вопреки языковым и национальным различиям. Какой пример для нашей совершенно свихнувшейся Европы? В течение столетий обитель мира и свободы, терпимая по отношению к любым убеждениям, при неукоснительном сохранении самобытности, сколь важным для нашего мира оказалось существование этого единственного наднационального государства. По праву, думалось мне, эта страна благословенна красотой и одарена богатством. Нет, здесь ты не будешь чужим. Свободный, независимый человек чувствовал себя в этот трагический для мира период здесь дома больше, чем в своем собственном отечестве. Часами бродил я по ночным улицам Цюриха и по берегу озера. Мирно светили огни. Люди здесь жили тихой, безбедной жизнью. Мне казалось, будто я вижу, что женщины за окнами в своих постелях не лежат без сна от дум о своих сыновьях. Я не видел раненых, искалеченных, не видел молодых солдат, которых завтра-послезавтра должны погрузить в поезда. Здесь жизнь твоя казалась более осмысленной, в то время как в воюющей стране ты чувствовал смущение или даже вину за то, что еще цел и невредим. Но самым главным для меня были не переговоры по поводу премьеры, не встречи со швейцарскими и зарубежными друзьями. Прежде всего я хотел увидеть Ролана, человека, о котором я знал, что это именно он сделал меня сильнее, зорче и решительнее, и я хотел поблагодарить его за то, что дала мне его поддержка, его дружба в дни жесточайшего душевного одиночества. Первым делом я должен был увидеть его, и я тотчас отправился в Женеву. По существу мы, как враги, оказались теперь в довольно сложной ситуации. Правительством воюющих стран, разумеется, было совсем не по вкусу, что между гражданами происходит на нейтральной территории личное общение. Но, с другой стороны, это нигде не запрещалось, никаким законом. Не имелось ни одной статьи, по которой за такое общение следовало бы наказание. Запрещено и приравнено к предательству было лишь деловое общение, сделка с врагом. И чтобы нас не смогли заподозрить, и в малейшем нарушении этого запрета мы избегали даже того, чтобы угоститься сигаретой у друзей, ибо без сомнения находились под непрестанным наблюдением бесчисленных агентов. Чтобы избежать любого подозрения, будто мы чего-то опасаемся, или у нас нечиста совесть, мы, друзья из разных стран, избрали простейший способ — ничего не скрывать. Мы писали друг другу не на условные адреса или до востребования, не пробирались друг к другу тайком по ночам, а вместе ходили по улицам и открыто сидели в кафе. Так внизу у портье в гостинице, сразу же по прибытии в Женеву, я, записавшись полным именем, пожелал поговорить с господином Роменом Роланом, чтобы и немецкой, и французской спецслужбам все упростить. Они могли доложить, кто я и кого посетил. Нам же, старым друзьям, разумеется, ни к чему было избегать друг друга из-за того, что мы, по воле судьбы, принадлежим к двум разным народам, находящимся в данный момент в состоянии войны. Мы не считали себя обязанными участвовать в абсурде потому, что сам мир вел себя абсурдно. И вот я, наконец, в его комнате. Она мне показалась почти такой же, как в Париже. Здесь, как и там, стояли стол, заваленный книгами, и кресло. Гора журналов лежала на письменном столе. Письма и бумаги. Это была та же самая скромная, в то же время связанная со всем миром рабочая келья отшельника, дух которой везде, где бы он ни оказался, определялся складом его натуры. В первое мгновение я не мог найти слов для приветствия. Мы подали друг другу лишь руки. Первая французская рука, которую после долгих лет мне довелось пожать. Ролан был первым французом, с которым я говорил за последние 3 года. Но за эти 3 года мы сблизились еще больше. Я говорил на чужом языке доверительнее и более открыто, чем с кем бы то ни было, на родном, дома. Я прекрасно понимал, что друг, стоявший передо мной, величайший человек современности, что он — чистая совесть Европы. Только теперь я мог оценить, как много он сделал и делает своей самоотверженной борьбой за взаимопонимание. Работая днем и ночью, всегда один, без помощников, без секретаря, он следил за всеми выступлениями во всех странах, переписывался с несметным количеством людей, которые просили у него совета в делах совести, и списывал каждый день много страниц своего дневника, как ни в ком из современников в нем жила ответственность свидетеля исторического момента, и он понимал ее как долг отчитаться об этом времени перед грядущим. Где они сегодня? Те бесчисленные рукописные тома дневников, которые когда-нибудь дадут полное представление обо всех нравственных и духовных коллизиях Первой мировой войны. В то же время он публиковал статьи, каждая из которых вызывала тогда международные отклики, работал над романом «Клерамбо». Примечание. Роман Ролана «Клерамбо», 1920 год, имеет подзаголовок «История одной свободной совести во время войны». Конец примечания. Это было самоотвержение, беззаветное, беспрестанное, жертвенное самоотречение всей жизни ради безмерной ответственности, которую он взял на себя. Действовать во время этого припадка безумия человечества безупречно и по-человечески справедливо даже в самой мелочи. Он не оставлял без ответа ни одного письма, ни прочитанной, ни одну брошюру по проблемам современности. Этот слабый, хрупкий человек, здоровью которого именно в ту пору грозила особая опасность, говоривший только тихо и постоянно превозмогавший кашель, человек, который не мог выйти без накинутого шарфа и которому приходилось останавливаться после каждого быстрого шага, нашел в себе столько силы, сколько потребовало от него то невероятное время. Ничто не могло поколебать его, никакая травля, никакое злопыхательство. Бесстрашно и прозорливо вглядывался он во всемирное столпотворение. Здесь я встретил иной героизм, духовный, нравственный, словно памятник героизму в живом человеке. Даже в моей книге о Ролане я сумел передать все это не в полной мере, ибо всегда трудно отдать должное живущим. Насколько я был тогда потрясен, и, если так можно сказать, очищен, когда увидел его в этой крохотной комнате, из которой исходило во все стороны света невидимое, придающее силы излучение. Это чувство осталось во мне надолго, и я знаю, распрямляющая спину ободряющая сила, которую в ту пору излучал Ролан, один или почти один противостоящий бессмысленной ненависти миллионов, принадлежит к тем неуловимым явлениям, которые не поддаются никакому измерению или учету. Лишь мы, свидетели того времени, знаем, что значила тогда его деятельность, его личность и его беспримерная стойкость. Он стал хранителем совести обезумевшей Европы. В беседах того вечера и последующих дней меня глубоко трогала его тихая грусть, которая окрашивала каждое его слово. Та же печаль, которая звучала у Рильке, когда он говорил о войне. Он был полон горечи от действий политиканов, людей, которым для удовлетворения своего национального тщеславия было все еще недостаточно жертв. Но вместе с тем всегда ощущалось сострадание к несметному числу тех, кто страдал и умирал за идею, которая им самим была непонятна и на самом деле была просто бессмыслицей. Он был полон решимости, независимо авторитетом собственной личности, служить делу, которому он поклонялся, сплочению народов. Так же, как он не требовал ни от кого следования своим идеям, он отказывался от любого обязательства. Он признавал право всех на нравственную свободу и сам подавал пример в меру своих сил, оставаясь свободным и верным своему убеждению, даже наперекор целому миру. В Женеве в первый же вечер я познакомился с небольшой группой французов и других иностранцев, которые объединились вокруг двух небольших независимых газет «La Feuille» и «Demain» — Жувом, Рене, Францем, Мазерелем. Мы сблизились с таким воодушевлением, какое обычно присуще молодости, но инстинктивно мы чувствовали, что стоим на пороге совсем иной жизни. Большинство наших старых связей из-за патриотического ослепления прежних товарищей распалось. Нужны были новые друзья, а поскольку мы находились на одном фронте, в одном идейном стане против общего врага, то стихийно между нами возникло некое страстное содружество. Буквально через день мы настолько доверяли друг другу, словно были знакомы годы и, как водится на фронте, обращались друг к другу на братское «ты». Подвергаясь личной опасности, мы все... Мы не многие счастливцы, мы союз братьев. Ощущали также беспрецедентную дерзость нашего совместного пребывания. Мы знали, что в 5 часах пути отсюда каждый немец, который выследил француза, каждый француз, который выследил немца и заколол его ударом штыка или разорвал на куски ручной гранатой, получал за это награду. Что миллионы и там, и тут мечтали лишь о том, чтобы уничтожить друг друга и стереть с лица земли. Что газеты писали о противнике лишь с пеной ненависти у рта, в то время как мы, крохотная горстка среди многих миллионов, не только мирно сидели за одним столом, но и ощущали самое неподдельное осознанное братство. Мы знали, что тем самым противопоставляем себя всему официальному и приказному. Мы знали, что открыто заявляя о верности нашей дружбе, подвергали себя опасности, исходившей со стороны наших государств. Но именно опасность нашего дерзновенного содружества приводила нас чуть ли не в восторг. Мы шли на риск и наслаждались ощущением этого риска, ибо сам он придавал нашему протесту особый смысл. Так я, факт уникальный в этой войне, публично выступал вместе с Жувом в Цюрихе. Он читал свои стихи по-французски, я отрывки из моей драмы и Иеремия по-немецки. Но именно открыв свои карты, мы показали, что были честны в этой смелой игре. Что об этом думали в наших консульствах и посольствах, нам было безразлично. Даже если мы, подобно Кортесу, сжигали тем самым корабли для возвращения, ибо до глубины души были проникнуты убеждением, что предатели не мы, а те, кто гуманистическое предназначение поэта готов в любую минуту предать. А как самоотверженно они жили, эти молодые французы и бельгийцы. И среди них Франц Мазерель, которые своими гравюрами на наших глазах, запечатлевая на дереве ужасы войны, создал непреходящую художественную память о войне. Эти незабываемые черно-белые листы по силе и страсти, не уступающие даже бедствиям войны Гойи. День и ночь неустанно резал этот мужественный человек фигуры и сцены на немом дереве. Узкая комната и кухня накопили горы этих деревянных дощечек. Но каждое утро «La Feuille» публиковала какое-нибудь новое из его обвинений в рисунке, и каждый рисунок возлагал вину не на тот или другой народ, а на нашего общего врага — войну. Как мы мечтали, чтобы их можно было сбрасывать с самолетов вместо бомб, как листовки, над городами и окопами. Эти без слов, без знания языка, понятные каждому, даже самому непонятливому, гневные, ужасающие, клеймящие позором разоблачения, они, я убежден в этом, сократили бы время этой войны. Но, к сожалению, они появлялись лишь в небольшой газетке «La Feuille», которая почти не была известна за пределами Женевы. Все, что мы говорили и пытались предпринять, замыкалось в тесном швейцарском кружке и могло оказать влияние только тогда, когда уже было поздно. В душе мы не обольщались относительно наших возможностей в борьбе против механизмов генеральных штабов и политических ведомств, и если нас не преследовали, то, скорее всего, потому что мы, подавленные как наше слово, скованные как наша инициатива, не могли быть опасны. Но именно то, что мы знали, как мы малочисленны, как одиноки, сплачивало нас теснее, плечо к плечу, сердце к сердцу. Никогда впоследствии в зрелые годы я не наслаждался дружбой с такой полнотой, как тогда в Женеве, и эта дружба выдержала испытание временем. С психологической и исторической точек зрения, но не с художественной, примечательнейшим явлением в этой группе был Анри Гельбо. В нем я более убедительно, чем в ком бы то ни было другом, видел подтверждение непреложного закона истории, гласящего, что в эпохе стремительных переворотов, в частности во время войны или революции, стойкость и отвага зачастую стоят больше, чем интеллектуальные достоинства, а пылкое гражданское мужество – может быть более решающим, чем характер и твердость. Всегда, когда время стремительно летит вперед и обгоняет само себя, натуры, которые способны без всяких колебаний броситься в волны, побеждают. Гельбо, тщедушный, светловолосый человечек с колючими бегающими серыми глазами и неплохо подвешенным языком, не был талантлив, хотя именно он перевел лет за 10 до того мои стихи на французский язык. Я должен честно сказать, что его литературные способности были невелики. Выразительность его языка была вполне заурядна, знания неглубокие. Его сильной стороной была способность к полемике. По складу своего характера он относился к тем людям, которые всегда против, все равно против чего. Он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда мог сражаться со всеми, как настоящий гамен, и сходу набрасываться на то, что превосходило его самого. До войны в Париже он то и дело, и это несмотря на свою, в общем, добродушную натуру, напропалую полемизировал в литературе как с целыми направлениями, так и с отдельными лицами. Затем подвязался во всех радикальных партиях, и ни одна из них не оказалась для него достаточно радикальной. Но вот во время войны он, как антимилитарист, неожиданно обрел гигантского противника — мировую бойню. Нерешительность, трусость большинства и опять-таки его отвага, безрассудная смелость, с которой он бросился в бой, на какое-то мгновение сделали его в мире видным и даже незаменимым. Его влекло как раз то, что других отпугивало — опасность. И то, что он оказался намного бесстрашнее других, придало этому, по существу, незначительному литератору внезапную величину и возвысило его публицистические, его бойцовские способности — феномен, который можно обнаружить и в эпоху французской революции, в судьбе дотоле невидных адвокатов и юристов Жеронды. В то время как другие молчали, в то время как и мы колебались и по каждому поводу тщательно взвешивали, что делать, а где и выждать, он решительно брался за дело, и неотъемлемой заслугой Гельбо останется то, что он руководил основанным им же, единственным во время Первой мировой войны имевшим влияние антивоенным журналом «Демен». тем документом, который хотя бы постфактум должен прочесть каждый, кто хочет по-настоящему понять духовные течения той эпохи. Он, отвечая нашим нуждам, явился центром интернациональной, наднациональной дискуссии в разгар войны. То, что за ним стоял Ролан, определило значение журнала, ибо благодаря моральному авторитету и связям писателя журнал мог привлечь к сотрудничеству в нем виднейших представителей Европы, Америки и Индии. С другой стороны, радикализм Гильбо вызвал доверие находившихся тогда в эмиграции русских революционеров. Таким образом, в мире в течение года-полутора не было более интересного, более независимого журнала, и если бы он пережил войну, то стал бы, возможно, определяющим по воздействию на общественное мнение. Одновременно Гильбо взял на себя в Швейцарии представительство радикальных французских групп правых, которых Клемансо жестокой рукой лишил возможности действовать. На знаменитых конгрессах в Кентале и Циммервальде, где социалисты, верные интернационализму, отмежевывались от нежданных патриотов, он сыграл историческую роль. Ни одного француза в парижских политических и военных кругах во время войны не опасались и не ненавидели так, как этого светловолосого человечка. В конце концов, французской контрразведке удалось устроить ему ловушку. В гостинице в Берне из комнаты немецкого агента были выкрадены листы, промокательные и копировальные бумаги, которые доказывали, разумеется, не больше того, что германская разведка выписала несколько экземпляров «Демен». Сам по себе безобидный факт, так как эти экземпляры, вероятнее всего, при немецкой дотошности, предназначались различным библиотекам и ведомствам. Но для Парижа это сочли достаточным поводом, чтобы объявить Гильбо купленным Германией агитатором и привлечь его к ответственности. Он был приговорен заочно к смерти, более чем несправедливо, что, собственно, и подтверждает тот факт, что спустя 10 лет этот приговор был отменен на кассационном процессе. Но вскоре, помимо этого, он из-за своей резкости и нетерпимости, постепенно становившихся опасными и для Ролана, и для нас всех, вступил в конфликт со швейцарскими властями, был арестован и заключен в тюрьму. Но в действительности оказалось, что Гильбо был отнюдь не прирожденным вождем, а лишь, как многие поэты периода войны и политики революции, рыцарем на час. Такие раздвоенные натуры после неожиданных взлетов в конце концов уходят в самих себя. Неизлечимый спорщик, он растратил свои способности на мелкие перебранки и склоки и постепенно испортил отношения даже с теми, кто уважал его смелость. Он кончил, когда все улеглось, как и начал, незаслуживающими внимания брошюрами и никчемными пререканиями. Совсем безвестный он вскоре после его помилования умер в каком-то уголке Парижа. Отважнейший и храбрейший в войне против войны, оказавшийся на высоте в свой час, имевший задатки к тому, чтобы стать одной из крупнейших фигур нашей эпохи, сегодня он полностью забыт. И я, быть может, один из последних, кто вспоминает о нем с благодарностью за выступление его «Демена» во время войны. Из Женевы я через несколько дней возвратился в Цюрих, чтобы начать переговоры о постановке моей пьесы. Я давно любил этот город за его красивое расположение у озера в тени гор, за его благородную, немного консервативную культуру. Но в связи с тем, что мирная Швейцария оказалась между воюющими странами, Цюрих распростился со своей тишиной и в одну ночь стал важнейшим центром Европы, средоточием всех духовных течений, а также, разумеется, и всевозможных дельцов, спекулянтов, лазутчиков, пропагандистов, на которых местное население из-за этой нежданной любви к их городу смотрело с весьма оправданным недоверием. В ресторанах, кафе, трамваях, на улицах звучали все наречия. Повсюду встречались знакомые, приятные и неприятные. И ты попадал, хотел этого или нет, в водоворот живейших дискуссий. Ибо существование всех этих людей, волею судьбы, всплывавших на поверхность, было связано с исходом войны. Одни, выполнявшие задания своих правительств, преследуемые и объявленные вне закона другие, но каждый из них был вырван из своей привычной жизни, брошен на волю случая в неизвестность. Поскольку у всех них не было дома,